Теперь понял, есть еще такое понятие, как пристрелка оружия. Девушка наклонилась и ударила одним сюрикеном по валяющемуся под ногами камню, сильно покорежив одно из лезвий звездочки, а затем метнула ее немного правее от деревьев. Хаотично и непредсказуемо вихляющий в воздухе сюрикен начал сразу резко смещаться влево, все равно пролетая мимо ствола, но потом вдруг вильнул в противоположную сторону, все-таки поразив цель. Урон, конечно, будет небольшим, но для яда это и не важно, достаточно одной царапины. То, что я сейчас проделала, называется пристрелка, то есть намеренное смещение центра тяжести и формы звездочки для изменения ее аэродинамических свойств. Обычно же шиноби носит специальные наклейки, печати, магнитный порошок, самостоятельно перековывают звездочки или заказывают их уже измененными. И нужно учиться определять, как твои действия повлияют на оружие, а также сходу понимать, что проделал враг уже со своими сюрикенами. Пока Асыми отвлеклась и читала лекцию Саске, за ее спиной появилась точная копия мальчика. Подкравшись к девушке сзади как можно ближе, Учиха бросил ей в шею пару сюрикенов и одновременно кинулся вперед, попытавшись воткнуть кунай в спину. В следующее мгновение мир в его глазах закувыркался и Саске тяжело рухнул на землю, даже не успев сгруппироваться. Девушка сначала совершенно не глядя завела руку себе за спину и поймала обе звездочки, а затем плавно сместилась в сторону, в притирку уйдя от лезвия куная. Что произошло дальше и как он оказался на земле, Учиха даже не понял. Неплохая стратегия, Саске. Но советую хорошо уяснить три вещи. Во-первых, свою иллюзорную копию нужно научиться создавать максимально неотличимой от оригинала. В твоей же иллюзии я насчитала более 100 ошибок. Во-вторых, запомни раз и навсегда. Профессиональный шиноби в сражении пользуется не только зрением, но и отличным слухом. И умеет по звуку определять вид атаки, ее вектор, скорость, траекторию и расстояние. Поэтому потом я научу вас частично обманывать слух врага, давая ему ложную информацию. Ну и последнее, если вы придумали врагу ловушку, всегда будьте готовы к ее неудаче и к тому, что противник использует вашу же западню против вас, как я сделала только что. Так что обязательно продумывайте заранее маневр отхода. Саске слегка прищурился, уже без прежнего презрения оценивающе оглядев девушку. Все-таки, хоть пока и рано судить, но совсем уж слабачкой она точно не является, а значит можно окончательно прекратить сдерживаться и драться действительно с намерением убить. Пожалуй, я ошибался. Это сражение станет отличной тренировкой перед встречей с братом. Хотя девчонка даже близко не сравнима с Итачи по силе, но и тот мусор, с которым я дрался до этого, а сами тоже не противники. А значит все становится только интереснее. Откатившись в сторону от противницы, мальчик не вставая метнул в нее куна и тут же выхватил и отправил следом горсть сюрикенов, а затем неожиданно стремительно ринулся в ближний бой. Перехватившая куна Асыми, раскрутила его на пальце за кольцо рукояти, подобно пропеллеру, со звоном и искрами отразив все звездочки, а затем в считанных миллиметрах едва разминулась с кулаком мальчика, целившего ей в горло. Почти попал, нужно только еще чуть ускориться и я точно ее достану. Промахнувшийся Саске мгновенно перекувыркнулся, со всей силы ударяя девушку ногой в голову. Противница приняла новую атаку на жесткий блок скрещенных рук и не смогла ее удержать. Удар Учиха без особого труда продавил защиту и, только уже перед самым своим лицом, девушка чудом смогла чуть изменить угол блока, позволив ноге мальчика безвредно соскользнуть в сторону. Она что, и в самом деле не использует усиление тела чакрой, или, как и та же Сакура, настолько слаба физически? Тогда могут быть понятны ее успехи в оружии дальнего боя. Таким слабачкам вступать в ближний бой смерти подобно. Тяжелый удар Саске еще только был отклонен блоком, когда мальчик, падающий вниз головой, выхватил новый кунай, резанув им по сухожилиям ноги Асыми, и снова промахнулся буквально на волосок из-за того, что его прошлая атака заставила девушку покачнуться. Да что за чертова невезуха. Ничего, удача не сможет спасать эту слабачку вечно. Перекатившись и вскочив на ноги, мальчик обрушил на Асыми настоящий град ударов, выжимая из своего тела все возможное и с удовлетворением отметив, что за прошедшие недели стал еще гораздо быстрее и сильнее. Тренировки явно не прошли зря, но уже через минуту от хорошего настроения Саске не осталось и следа. Все его удары по-прежнему проходили в считанных миллиметрах от тела девушки и по-прежнему легко пробивали ее блоки, тем не менее каждый раз затем чудом отклоняясь в сторону. За весь бой он так и не смог ее даже слегка оцарапать. Противница словно двигалась в гибком и завораживающем танце, в последний миг легко и изящно избегая всех атак. При этом Саски до сих пор оставался намного быстрее и физически сильнее. Однако это ему нисколько не помогало, и нечто подобное мальчик уже видел однажды. Видел на записи, где его отец, похоже, играл с глупым и несоизмеримо более слабым врагом, постоянно поддаваясь и оставляя ему надежду на победу, но в последний момент всякий раз без труда уклоняясь от всех его ударов. Когда противнику казалось, что вот-вот, еще немного и он достанет соперника, что нужно лишь чуть побольше напрячься и выложиться, и тогда он победит. Но на самом деле победа для него была так же недостижима, как и луна на небе, даже если мерещится, что нужно лишь протянуть руку, чтобы достать ее с небосвода. Такого просто не может быть, не может быть. По-звериному зарычав, Саски ускорился еще больше, заставляя свое тело двигаться практически на пределе повреждения организма. Комбинируя связки ударов, мальчик начал выстраивать свой танец. Сложная и мощнейшая тайцзюцу у Чех техника, доступная лишь сильнейшим гением клана. И я освоил ее сам. Даже у брата, под руководством элитных учителей клана, долго ничего не получалось, прежде чем он добился успеха. Но я смог. Посмотрим, как ты сможешь противостоять стилю, когда-то разработанному самим Мадрой. Движения мальчика приобрели иной рисунок, с силой вспарывая воздух и иногда смазываясь практически в тень. Сейчас атаки Саски стали плавнее, походя на мягкие потоки воды, и одновременно молниеносными, подобно смертоносным броскам змей. Асыми лишь успела удивленно приподнять бровь, прежде чем ладонь мальчика пробила ей грудную клетку. Мир в глазах Саски опять закувыркался, и он рухнул лицом в землю, закашлившись от попавшей в рот пыли. Позади него стояла абсолютно невредимая девушка, равнодушно глядя на поверженного противника. «Слишком увлекаешься, сосредотачиваясь на чем-то одном, и даешь волю эмоциям, при этом сразу переставая контролировать всю картину сражения в целом. Даже не заметил, как я применила твою же ловушку, заменив себя иллюзией, хотя я специально допустила 23 явные ошибки». Безжалостно припечатала Асыми заскрипевшего зубами Саски. «И очень плохо, что ты уже начал изучать высший стиль тайцзюцу у Чех, наработав рефлексы и определенные навыки. Чем же? Боишься, что уже проиграла?» Вскочив на ноги, Учиха снова принял стойку своего стиля, разогревая мышцы и готовясь к новому раунду. «Нет, просто тебе теперь придется ломать уже сложившуюся память тела и переучиваться заново, а это всегда сложнее, чем изучать все с нуля. С чего бы мне переучиваться? Я освоил это тайцзюцу. Освоил совершенно неправильно. Для начала, данным тайцзюцу можно эффективно сражаться, лишь имея активированный шаринган, а до его пробуждения молодые Учиха должны, согласно клановому закону, использовать только низший стиль. После же получения улучшенных глаз, учителя помогают развить начальное тайцзюцу в его высшую форму. Какая теперь разница? Учителей Учиха больше нет, и мне плевать на старые глупые законы уже сдохнувших идиотов, которые даже не смогли защитить свой клан. Раз я в состоянии выучить сразу высший стиль, то с чего бы мне тратить свое время на всякие слабые техники? Ты не понял, Саски. Основа высшего тайцзюцу – это виртуозное управление своей внутренней энергией, в зависимости от применяемых связок ударов и информации, поступающей от шарингана. Ты же только выучил одну внешнюю часть стиля, да и то неправильно выстраиваешь рисунок боя, а твоя энергия вообще распределяется по телу хаотично и бездумно. Да откуда тебе это знать? Ты даже не Учиха, а еще смеешь меня поучать и делать вид, будто знаешь одну из наших самых секретных техник. Разумеется, знаю, иначе ничего бы не говорила. Девушка пожала плечами. Мне в свое время пришлось немало пообщаться с твоим кланом и хорошо изучить многие его особенности, а память у меня абсолютная. Хватит врать. Взбешенный Саски ринулся вперед, но почти сразу резко затормозил, изумленно глядя на противницу, вдруг принявшую ту же стойку, что и у мальчика. Показать распределение энергии по организму я сейчас не могу, раз обещала не усиливать тело, но вот продемонстрировать основные связки ударов вполне можно. Ты и в них допускаешь множество ошибок. Приготовься. Теперь я начну тебя атаковать. Ну-с, посмотр. Мальчик прервался на полуслове, неожиданно обнаружив несущийся ему прямо в лицо кулак. Атака девушки оказалась настолько стремительной, что Саски не успел даже сразу на нее среагировать. Едва успев принять удар на жесткий блок и рефлекторно отбив вторую руку Асами, целившую в живот, Учиха почувствовал, как земля уходит из-под ног. Не прекращая своего движения, противница уже сбила его коварной подсечкой. Опираешься не на ту ногу и неправильно распределил свою массу, тело слишком сковано, и слишком далеко выдвинул ногу вперед, и опять перестал воспринимать картину боя целиком. Учись по малейшим движениям тела врага определять его дальнейшие действия и одновременно старайся маскировать свои. Снова поднявшийся Саски попытался контратаковать девушку, но его кулак лишь впустую рассек воздух. Гибко изогнувшись, Асами избежала атаки, но не прекратила прогибаться назад, плавно и опять же без перерыва перетекая из уклонения в атаку. Получив не сильный, но ощутимый толчок ногой в плечо, мальчик опять покатился по земле. Правое плечо держи чуть выше, левая рука ближе к боку. Постоянно двигайся, старайся избегать рваных действий. Высший стиль Учиха сравним с плавным и непрерывным потоком воды, который мгновенно может перерасти в бушующий ураган огня и тут же обратно в мягкий водный поток. Данный стиль – это постоянное перетекание из одного движения в другое. Неуловимо и текуче передвигаясь, девушка одной рукой легко и мягко отклонила град яростных ударов Саски, а затем изящно уклонилась от его атаки ногой. Одновременно, ее ладони непонятным образом обошли защиту мальчика, и Учиха получил несколько слабых даже не ударов, а всего лишь прикосновений, обозначающих атаку, в горло, живот, висок и область почки. Впрочем, такая забота противницы для Саски была в миллион раз обиднее и болезненнее настоящих ударов. Неправильно выстраиваешь свою оборону и оставляешь в ней слишком много слабых мест. Очень сильно сосредотачиваешься на атаке и не замечаешь, как враг начинает вести тебя, заставляя открыться для своего удара. Тайбзюцу Учиха это прежде всего защита и контратака. Так как шиноби из вашего клана необходимо сначала выдержать атаки противника, пока Шаринган анализирует действия врага и ищет уязвимость в его обороне, а затем успешно контратаковать. Именно на этом данный стиль и строится. Легко нейтрализуя все попытки Саски перехватить инициативу и нанести ей хоть один удар, Асами достала мальчика еще с десяток раз, опять же ограничившись лишь прикосновениями и толчками, а не полноценными атаками. «Заткнись, заткнись, заткнись», — хрипло заорал мальчик, в очередной раз промахнувшись по Асами и уже в который раз позорно полетев на землю от ее подсечки. Саски тяжело дышал, пытаясь унять бешено бьющееся сердце и разогнать кровавые круги перед глазами. Все-таки в этот раз он слишком сильно перенапрягся, стараясь любой ценой достать девушку. Его тело еще не было готово к такому уровню усиления и ускорения. А самое обидное, его противница даже не запыхалась и не сбила свое дыхание, продолжая спокойно читать ему очередную лекцию. Дерьмо, да она даже не вспотела, словно вообще только что не дралась, а просто собирала цветочки. Неужели я настолько слабее ее? Значит, такова мощь джонинов, что я за кретин еще думал, что уже сейчас смогу достать брата. Как и 6 лет назад, мне до него недосягаемо далеко. Я все так же слаб, словно по-прежнему стою на одном месте. Такую чудовищную тоску и уныние Саски ощущал лишь в день гибели своего клана, но теперь эти чувства вернулись снова. Все его успехи и тренировки оказались обыкновенным пшиком. Он так и остался жалким слабаком. Твое внимание и темп атак очень сильно упали, Саски. Полагаю, стоит сделать перерыв. Отдохни, а затем нападай вместе с товарищами, так у вас гораздо больше шансов. Асами развернулась и пошла к упавшему дереву, где находились ее вещи. Никаких перерывов, никакой пощады, жалости и нищенских подачек с поддавками. Не смей недооценивать меня, и я не проиграю, чего бы мне это ни стоило. Учиха почувствовал, как сердце и разум заполняет черная ненависть, прогоняя постыдные слабость, усталость и уныние. В спину девушки полетела горсть сюрикенов. Как пожелаешь, тогда продолжим наш урок. Звездочки безвредно пролетели сквозь идущую и даже не обернувшуюся девушку. Опять иллюзия. Тогда где настоящая? Наверняка подбирается со спины. Мальчик резко обернулся, лихорадочно оглядываясь, но никого не увидел. В этот момент Саски ощутил легкий щелчок по затылку. Асами оказалась на том же месте, где находилась ее иллюзия. «Ты убит!» Снова зарычав, Саски крутанулся на месте, материализуя в руке куны и сполосуя им девушку. Что за... Все удары Учиха просто прошли прямо сквозь противницу, словно перед ним опять оказалась иллюзия, которая, впрочем, в свою очередь довольно ощутимо двинула его кулаком в грудь. Отскочив от Асыми, Саски шокированно на нее уставился, пытаясь понять, что происходит. Швырнув в девушку куной, мальчик пораженно увидел, как клинок опять пролетел сквозь ее тело, а затем по воздуху прошла еле заметная рябь, и Асыми быстро развернулась, ловко поймав куной за рукоять и немного покрутив его в руке. «Понял, что я только что проделала», — поинтересовалась девушка, равнодушно выкинув оружие. «Этого не может быть, Камуи». Совершив длинный скачок вперед, Саски попробовал сбить Асыми с ног своей массой, но уже вполне ожидаемо пролетел прямо сквозь нее и тут же получил от иллюзии толчок в спину, отчего прокатился по траве. «Но у тебя же нет шарингана, ты не учиха. Как ты можешь использовать камуи и пространственно-временные техники?» Мальчику хотелось уже буквально выйти от собственного бессилия. Снова кинувшись в безнадежную атаку, Саски вдруг резко встал как вкопанный, чувствуя, как его тело парализует липкий страх. На него смотрели зловеще светящиеся алым, проклятые кроваво-красные глаза Мангеки Ширингана. «Ты так в этом уверен, Саски?» Чуть улыбнувшись, девушка мягко щелкнула застывшего мальчика по лбу. «И ты опять убит. Ты выжившая из нашего клана?» Неожиданно, даже для самого себя, спросил вдруг с какой-то безумной надеждой Саски. Сковавший его ледяной страх перед Мангеки Ширинганом и даже лишающая сил горечь поражения стремительно трескались и разрушались, сменяясь пока еще робкой радостью. Словно из беспросветной черноты, уже долгие годы окутывающей душу мальчика, нерешительно пробивался слабый луч света. Он все-таки оказался не последним учиха, и в резне, устроенной родом Итачи, смог выжить еще кто-то. «Но где ты тогда была все это время? Почему не связалась со мной или не пришла в клановый квартал? Даже если тебя или твоих родителей когда-то изгнали, как новый глава клана я могу все исправить, и даже все компенсировать». «Если тебя обидел мой отец или те старые пердуны из совета старейшин клана, Саски, я не имею отношения к учиха и у меня никогда не было шарингана. Это обычная иллюзия». Светящийся алым узор в глазах Асыми погас, и они снова приобрели свой прежний, светло-голубой льдистый цвет. «Я просто привела пример того, как враг может использовать различные психологические приемы, чтобы дезориентировать тебя, запутать или заставить на мгновение растеряться, а затем нанести смертельный удар. Большинство шиноби всегда ожидают атаку гиндзюцу и зачастую просто не готовы к самым обыкновенным уловкам. А даже мгновение промедления может стоить жизни в бою. Один из казекаги замешкался и глупо погиб, когда враг вдруг заговорил голосом его давно погибшего сына. И это при том, что имитировать чужие голоса могут очень многие профессиональные шиноби. Поэтому в сражении нужно уметь отрешаться от эмоций и полностью контролировать свое сознание и рефлексы, не забывая заранее понять свои слабые стороны и просчитать возможные ходы врага против тебя. Но как же твои приемы, Камуи, когда все атаки проходили сквозь тебя? Все еще сомневался сбитый с толка мальчик, проснувшаяся была надежда которого таяла буквально на глазах, опять сменяясь еще более жгучей ненавистью. И это тоже простейшая иллюзия Хинге, рассчитанная лишь вызвать видимость применения камуи, чтобы запутать врагов, если они, конечно, не способны сразу распознать иллюзию. Я ведь обещала не использовать техник выше академических. Помнишь, впрочем, этот трюк отлично можно совместить и с более совершенными видами маскировки, чем хинге, хотя там расход чакры и необходимое мастерство будут намного выше. Принцип приема прост. Смотри, вокруг девушки закрутилось иллюзорное изображение различных схем и энергетических каркасов со светящимися надписями пояснений. Вас обучали в академии, что хинге можно накладывать как на себя, меняя внешний вид, так и на местность, чтобы устраивать засады. Здесь практически то же самое. Мы накладываем иллюзию на местность вокруг себя кругом 1,5–2 метра в диаметре. Причем изображение должно полностью копировать и тебя, и местность вокруг, словно никакого хинге и нет. Когда враг наносит удар, ты просто смещаешься немного в сторону внутри поля иллюзии, оставаясь незамеченным, и атака безвредно проходит сквозь твое иллюзорное тело. А затем можно вернуться обратно и отключить хинге, тогда кажется, будто ты стоял на одном месте. Может быть, стать невидимым при движении с помощью наложенной на себя обычной иллюзии очень сложно, но никто не запрещает тебе обойти данное ограничение. Наложи хинге не на себя, а на местности, двигайся незаметно внутри своего же миража, иногда внося в него корректировки или постоянно создавая новые купола иллюзий. Рассеять такое хинге врагу тоже будет сложно, так как ты просто активируешь небольшое по масштабу поле миража на доли секунды, а затем отключаешь его и создаешь новый. И так можно делать сколько угодно. Против Шарингана эти жалкие трюки не сработают. Да, Шаринган, Бейкуган, Мюхен Узука и некоторые другие геномы легко раскроют хитрость. Да и профессиональный шиноби быстро во всем разберется и примет меры. Но я ведь уже сказала, что есть и более совершенные виды иллюзий, которые даже Бейкуган не сразу пробьет, а этот прием можно совместить с любым миражом. При должном уровне профессионализма и чакры, конечно, так как более сложные техники, чем хинге, всегда требуют огромного количества энергии и постоянно создавать их, корректировать и отключать, а потом включать, крайне сложно. Впрочем, второй Мизукаге скрытого тумана, например, был в этом мастером и говорят, что до его смерти никто так и не сумел распознать творимые им иллюзии даже с помощью мощнейших сенсорных геномов. Так в этом вся твоя сила, одурачивание врага убогими трюками, в надежде, что тебе не попадется сильный противник, на которого они не подействуют. И это все, что ты можешь. Грязно играть на чувствах и воспоминаниях других. Почему-то жуткая обида от угасания вспыхнувшей было надежды на встречу еще кого-то выжившего в резне Учиха, встречу первого родного человека после стольких лет тьмы и одиночества, никак не проходила, и вызывала сильнейшую боль в груди и нестерпимую ярость. Желание просто растерзать тварь, покусившуюся на самое святое и вызвавшую давно позабытые эмоции, чтобы потом грязно их растоптать. То есть, девушка непонимающе и несколько растерянно поглядела на уже буквально пылающего злобой и гневом Саски. Моя основная специализация – прямой бой, но да, я также являюсь специалистом в скрытых атаках, засадах, ловушках, диверсиях, терроре, запугивании и провоцировании волнений. И да, та стратегия, что я применила только что, является одной из важных основ моей профессии. Или что ты имеешь в виду? Уже ничего. Мальчик неожиданно зачерпнул носком сандалии землю с пылью и тут же рывком ноги направил ее в лицо Асами. А когда девушка на секунду прикрыла глаза ладонью, отражая летящую грязь, Саски прыгнул вперед, бросая в нее горсть сюрикенов и ударяя кунаем. Как и ожидалось, даже так противница без труда начала уклоняться от атаки, словно издевательски опять избегая ее в считанных миллиметрах, но теперь Учиха уже предвидел подобный маневр. Печать на свободной руке мальчика вспыхнула, с низким гулом материализуя отцовский меч и выплевывая его лезвие далеко вперед, чтобы впустую пропороть воздух, когда Асами легко и упруго подскочила вверх, грациозно перекувыркнувшись в воздухе и отразив новую порцию метательного железа. Попалась тварь, атаки были лишь отвлекающим маневром, а Саски уже складывал печати огненной техники, вкладывая в нее всю свою оставшуюся чакру и ярость. Дзюцу, отрабатываемое годами до автоматизма, и в этот раз сработало как нужно, распалив на поляне плавящий землю ярчайший костер 1,5 метра в диаметре. И девушка падала прямо в него, увернуться или защититься у нее теперь не было и шанса. А самое главное, Учиха был уверен, что попалась не иллюзия, а она настоящая, что подтверждали отраженные в воздухе сюрикены. Миг, и противница исчезает в жадно вспыхнувших и взметнувшихся водопадом искр языках пламени, что опять доказывало падение реального тела в костер. Однако ожидаемых криков боли внимательно вглядывающийся в огонь Саски так и не услышал. Неужели настолько быстро померла? Может, все же не стоило вкладывать всю чакру в этот удар? Дерьмо, я все же сорвался. Мне, может, и хотелось ее проучить, но действительно убивать. Хотя, будь она настоящим джонином, такая атака не смогла бы нанести ей смертельных повреждений так скоро. Хаем, что это было? Огненный шар Учих, или ты пытался создать нечто иное? Неожиданно раздался рядом знакомый голос, заставив мальчика вздрогнуть. Задрав голову, Саски увидел висевшую прямо над ним, вниз головой, девушку, зацепившуюся ногами за ветку дерева. Абсолютно невредимая Асами тоже внимательно разглядывала костер, совершенно не обращая внимания на свое перевернутое положение. Если огненный шар, то ты совершил 4 ошибки в создании его матрицы. Это сразу видно, так как у техники отсутствует взрывной, фугасный эффект, и она больше походит на чуть измененный, обычный поток огня, но с кучей лишних элементов в энергетической конструкции и лишним расходом чакры. Если пытался придумать свою технику, то должна заметить, что сейчас она малоэффективная и непригодна для применения в боевых условиях, поэтому нуждается в доработке. Если захочешь и потом объяснишь мне, чего пытался добиться от Дзюцу, Я могу помочь тебе в его доведении до... Хватит. Как ты выжила? Я видел, как твое тело упало в огонь, или это была очередная иллюзия? Нет, это была обычная техника замещения академического уровня. А в костер упало простое бревно, на которое я себя поменяла при телепортации. Обычно уровень генинов это 10-15 метров зоны телепортации, тогда как у джонинов может доходить до нескольких сотен. Это всегда нужно учитывать. Но тут есть одна особенность. Девушка оттолкнулась ногой от ветки, за которую держалась, избегая полоснувшего воздух меча Саски. Для замещения необходимо заранее обозначить предмет обмена, примерно равный по массе человеку, особой печатью, затем находящийся на незримой связи с хозяином. Поэтому, чтобы не дать врагу пользоваться телепортацией, перед сражением нужно активировать или технику подавления стандартных пространственных перемещений, или площадную технику рассеивания, которая нарушит связь с заготовленными печатями. Я потом научу вас данным приемам. Снова рубанувший клинком приземлившуюся Асами мальчик лишь уже даже не удивленно сжал зубы, когда противница просто отмахнулась одной рукой от меча. Как и с сюрикенами, девушка мастерски била по плоской стороне лезвия, без труда отклоняя оружие в сторону. Так что обычно шиноби стараются постоянно помечать объекты обмена уже непосредственно в сражении. И если ты будешь внимательным и заметишь метку, то сможешь потом подловить врага. Но стоит помнить, что есть и ложные печати для отвлечения внимания. Поэтому я обычно поступаю проще и сразу ставлю взрывные печати ловушки рядом с метками врага, не тратя время на определение их подлинности. Саски буквально превратился в ураган из стали, на пределе своих сил размахивая длинным мечом, но эффекта было еще меньше, чем с метательным оружием. Сейчас противница вообще не напрягалась в отражении атак, и все также абсолютно спокойно читала лекцию. «Саски, этот клинок очень хорош, но он явно сделан не по твоей руке, и имеет странно смещенный центр тяжести, словно у его бывшего владельца было что-то с левой ногой, возможно протез. И старайся не пользоваться в серьезных боях чужим или тем оружием, которым не умеешь сражаться, так как противник может обратить это против тебя. Поэтому мастера Тайбзю используют оружие лишь в крайних случаях, а мечник только в исключительной ситуации возьмется за древко копья или те же нунчаки». Неожиданно Асами, после очередного отклонения голой ладонью лезвия клинка, резко сблизилась с мальчиком, по-особому захватывая своей рукой его руку, держащую меч, а затем немного сместилась в сторону, отклоняя и чуть приподнимая вверх и в сторону вторую руку Саски, одновременно нарушая этим его равновесие. И тут же противница крутанулась вокруг себя, снося мальчика подсечкой, выбивая у него из кистей меч, взлетевший высоко в воздух. Учиха еще падал с довольно больно вывернутой конечностью, хотя противница отпустила его руку до того, как ей были нанесены повреждения. А девушка уже поймала вращающийся меч, тут же молниеносно опустив его вниз обратным хватом. Этот прием не может быть, не может быть, не может быть. Саски вдруг словно придавило многотонной плитой от осознания только что увиденного. Мальчик даже не обратил внимания на лезвие меча, вонзившееся в землю рядом с его щекой. Неужели? Откуда ты знаешь этот прием? Хаэм, какой именно? Асами слегка непонимающе наклонила голову в бок. Тот, которым ты выбила у меня меч. Извини, Саски, но я не могу назвать его источник. Девушка сожалеюще развела руками. Понятно, только старик Мицуэ овладел этим приемом, который сам же и придумал, настолько мастерски. Сейчас же ощущение было в точности такое же, как и в детстве, когда он демонстрировал мне его на спарринге. Абсолютно все было точной копией его техники отбора меча. Он даже хвастался, что и из известных свой способности к копированию Учиха никто не может повторить его прием в точности, всегда ошибаясь в расстановке центра тяжести и разных мелочах. Говорил, что лишь у самого Саски и пары учеников с особенно гибким мышлением есть шанс сделать все правильно лет через 5-10. Так неужели? Откуда ты вообще знаешь так много об Учиха? Саски требовательно посмотрел на девушку, поднимаясь с земли и отряхивая одежду. Нападать он больше не собирался. У меня абсолютная память, и мне пришлось в свое время иметь некоторые дела и контакты с вашим кланом. Вот как, и чужачки наивно демонстрировали все наши секретные техники, законы и прочее. Саски улыбнулся. Как он сразу ничего не понял, еще когда она начала показывать знания тайн Учиха. Разве что оправданием служили запутавшая его чехарда с иллюзиями, а также обида и горький проигрыш с неспособностью даже задеть противницу. Девушка только пожала плечами. «Тебе говорит что-нибудь имя Учиха Мицуа?» Задал новый вопрос мальчик, внимательно отслеживая реакцию Асами. 54 года на момент смерти. Мечник, обладает стихией воды. Основная специализация в последние годы жизни – оружейник и наставник детей до 12 лет. Боевые способности. А тебе случайно не приходилось опробовать его прием с захватом меча на себе? Вкратчиво спросил мальчик, улыбка которого стала еще шире, а паршивое настроение таяло на глазах, сменяясь бурей множества других эмоций, о которых Саске уже успел позабыть за долгие годы одиночества с момента резни клана. Хотя опасения опять ошибиться, как совсем недавно с иллюзией, все же пока еще оставались. Да, пришлось однажды. Отличный и очень эффективный прием, так что запомнить и отработать его мне показалось хорошей идеей. После некоторых размышлений призналась девушка. «А кто были твои родители?» «Я их не помню». «Ясно, ясно». Довольно покивал мальчик. «Теперь все понятно». А я, кретин, даже не сообразил сразу, хотя правильная мысль еще давно уже буквально колотила мне в голову ногами и кувалдой. Конечно, у Асами нет шарингана, учитывая ее светло-голубые глаза, тогда как у его потенциальных обладателей они всегда темные, почти черные. Но в остальном, Саски внимательно оглядел внешность девушки. Правильные, тонкие и красивые, аристократические черты лица, абсолютно черные волосы, бледная кожа, разрез глаз, множество других, малозаметных признаков, она вылитая учиха. Ответ ведь был так прост. Полукровка. На наш клан немного похожи лишь Яманака и Хьюга, но у полукровок мозгоковыряльщиков не бывает темных волос, а у потомков белоглазых, волосы всегда с фиолетово-синим отливом. Да и черты лица немного другие. Но самое главное, учиха всегда искали и отбирали полукровок, остающихся от загулявших в деревнях и городах шиноби нашего клана, а затем обучали их, стирая память о родителях и воспитывая преданность учиха, а учил их драться как раз старик Мицуа. Потом эти полукровки вливались в первую и вторую побочные ветви, обновляя в них кровь. Жаль только сучины Шитачи перебил даже их. Погибли даже все возможные кандидаты на вступление в клан, к которым учиха еще только присматривались. Ублюдок-братец перебил даже тех, у кого вообще не было дара шиноби, и путь к учиха был для них навсегда закрыт. Не осталось вообще никого, кроме нас с подонком Итачи. Одно лишь одиночество, но теперь, Саске, несмотря на мои знания о вашем клане, я действительно не имею отношения к учиха. И мне жаль, если я обидела тебя своей иллюзией шарингана. Сбитая с толку новой резкой сменой настроения мальчика, на всякий случай пояснила Асами. Да, да, я уже понял, что у тебя нет шарингана и ты не учиха. Еще более довольно махнул рукой Саске, но потом немного помрачнел. Ты можешь что-нибудь рассказать мне о том, где ты была в тот день, когда наш клан погиб? А ведь она может быть даже и не совсем обычной полукровкой, раз знает столько тайн. Неужели тайная дочь Мицуа, которую он сам же и воспитывал? Да, старик всегда был находчивым, дальновидным, свободолюбивым и себе на уме. И, наверное, он единственный, кто предвидел грядущую катастрофу и заранее мог спрятать своего ребенка. Я не могу рассказать тебе. Прости. Девушка тоже помрачнела и отвела взгляд. Не доверяешь? Впрочем, на твоем месте я бы тоже себе не доверял. Понимающе хмыкнул Саске. Итачи ненормальный предатель, убивший всех, а перед Асами сейчас стоит его брат, оставленный им в живых по неизвестной причине. Кто бы такому доверял? Даже если он сам не предатель, то безумный братец может через него следить за деревней с помощью жучков. Чудо еще, что Асами вообще решилась хоть немного раскрыться. А он сам только что еще и атаковал ее с намерением убить. Это насколько нужно быть идиотом? А если бы убил? Саски тяжко вздохнул, ощущая себе полным дегенератом. Дело не в доверии, просто. Давай оставим эту тему, я не хочу говорить о том дне и о том, как получила знания вашего клана. Есть вещи, которые тебе лучше не знать, Саске, для твоей же безопасности. Словно разом осунувшаяся и окончательно поникшая, девушка отвернулась и пошла к своим вещам. Может, ты и права, иногда я тоже не хотел бы ничего не знать, не помнить и не вспоминать о том дне. Кабинет Хокаге, ты действительно хочешь, чтобы Асами обучала Саске техникам учиха и пробудила его глаза, Данза? Хурузин задумчиво покрутил в руках коробочку со знаком клана учиха на крышке. Да, поэтому мне нужен ряд особых свитков из той твоей библиотеки, которую ты забрал себе, когда мы потрошили клановый квартал красноглазых. Хаем даже не знаю. Саске может взбунтоваться и сбежать из деревни, к тому же Орочимару, например. Так зачем нам его учить? Пусть играет свою роль приманки для Итачи, а сила и глаза для этого не нужны. Может быть, но ведь кроме Итачи, на Саске могут клюнуть и некоторые другие наши враги. Данзе чуть ухмыльнулся. И если у него будут глаза, Хаэм, может, ты и прав. Но как ты обеспечишь его лояльность? Думаю, Саске достаточно умен, чтобы сделать кое-какие простые выводы, когда Асами будет обучать его секретам Учиха. Ха-ха-ха, действительно, о чем он еще может подумать в таком случае, кроме как о счастливой встрече с выжившей из своего клана? Да, ахаха, не нужно сарказма, да правды он все равно не докопается, так что лишних выводов сопляк не сделает. А если когда-нибудь все же узнает правду, то к тому моменту уже выполнит свою роль живца и станет отработанным материалом. Ну ладно, я дам свитки. Хотя было бы забавно посмотреть на лицо мальчишки, когда он узнает, что наша милая 26-я творила в его клане. Хе-хе. Ты всегда можешь приказать ей сделать запись, прежде чем она начнет ликвидацию выполнившей задачу и ставшей бесполезной пешки. Твоя правда. Глава 12. Подвалы корня. 6 лет назад, за 4 часа до начала резни Учиха, Данзе задумчиво поглядел на стоящего рядом с ним темноволосого мальчика, лет 14-15, с красивыми, хотя и немного рисковатыми чертами лица. И хотя сопляк старался выглядеть полностью невозмутимым, Шимура видел плескающуюся в его душе ненависть к главе корня. «Полагаю, тебе уже известно, что именно я убил твоего друга Шисуи. Так, Итачи. Правда, он успел, перед смертью, спрятать где-то один свой глаз, но это не особенно сейчас важно». Зрачки мальчика сузились, но он ничего не ответил. «Ты понимаешь, что сейчас происходит, Итачи? Догадался, почему я пригласил тебя? Я не предам свой клан и не стану шпионить за ним, ни для Анбу, ни уж тем более для корня. Наивный, теперь в шпионаже уже нет смысла. Учиха, наконец-то, все же решились начать переворот. Он назначен на раннее утро, через 1 неделю. Невозможно. Я говорил с отцом, он идиот, совершенно обезумевший от гордыни и веры в абсолютную силу своих глаз. Впрочем, как и большая часть твоего клана, даже гений Шисуи был такой же. Это каким же нужно быть кретином, чтобы попытаться использовать на мне и Хирузине контроль своего уникального мангики? Жалкий, слабый и глупый сопляк. Шисуи хотел остановить грядущую войну. Вы же обложили наш клан, как медведя в берлоге, и всячески ослабляли его вот уже долгие годы, и просто не оставили выбора ни Шисуи, ни моему отцу. Возможно, это и так, однако, вам нужно было принять предложение Сарутоби и стать, пусть и кланом с рядом ограничений и урезанным в правах с привилегиями, но сохранившим свои жизни. Теперь же, ты ведь один из элитных агентов Анбу и знаешь лучше своего отца, чем окончится это восстание. Глупец Фугаку же слишком ослеплен силой мангики и думает, что мы не сможем противостоять мощи проклятых глаз. Для деревни бой тоже не будет легким и окончится колоссальными потерями, которые навсегда вычеркнут Коноху из числа великих деревень. Хокаге лучше найти компромисс с Учиха, пока еще не поздно, и не доводить все до затяжной войны. Это сражение уничтожит деревню, и неважно, кто победит, враги все равно добьют уцелевших. Затяжной войны? Данзе рассмеялся. Ну-ну, в любом случае, никаких компромиссов больше не будет, как и решение Учиха о восстании тоже окончательное. Я же решил с тобой поговорить вот по какому поводу. Итачи нахмурился и хотел было возразить, но Данзе остановил его взмахом руки. От тебя никто не требует выбирать сторону и предавать своих. Неважно, будь то твои товарищи из Анбу или семья из клана. Война и ее исход уже предрешены, и я предлагаю тебе сохранить свою жизнь, когда проигрыш Учиха будет неизбежен. Я не крыса, чтобы трястись за свою жизнь, вымаливая снисхождение. Сохранить свою жизнь и жизнь своего брата, например, мне известно, как он тебе дорог. У нас есть одно сверхважное и долговременное задание, где необходим именно Учиха, обладающий шаринганом. Это и будет ценой. А остальные? Остальные Учиха умрут. Вы сошли с ума. Собираетесь перебить даже детей. Такова цена восстания, Итачи. С другой стороны, время еще есть. Если Фугаку приползет к Хирузину на коленях, вымаливая прощение и согласится на все наши условия, то мы можем проявить определенное снисхождение к Учиха. В любом случае, подумай, время еще есть. Завтра отправляйся в патруль на 6 дней, чтобы не мозолить никому глаза. Вернешься как раз накануне восстания и дашь мне свой окончательный ответ. Спустя час, дом главы клана Учиха. Ты и в самом деле решился на восстание, отец. Итачи пораженно глядел на невозмутимого темноволосого мужчину, лет 40. Но ты же пообещал мне не доводить до настолько радикальных мер. Мы же все еще могли найти приемлемое решение. Мирного решения здесь нет. Хирузин с Данза спят и видит, как сгноить наш клан, а на то, что от него останется, надеть намордник и ошейник с поводком. Хочешь, чтобы Учиха навсегда стали бессловесными рабами, мясом в интригах всяких подонков вроде третьего? Этому не бывать. Ничего, эти ублюдки еще поплатятся за свою глупость и дерзость. В глазах мужчины ярко засветился багровый узор мангики. Они уже забыли абсолютную мощь Мадара и силу его глаз. Что ж, мы с удовольствием им напомним. Только теперь у них нет синжу, чтобы суметь нас остановить. Отец, нам не победить. Корень набрал слишком большую мощь, да и Ванбу служит элита деревни, не говоря про двух шиноби С-ранга. Ты погубишь наш клан. Ты только недавно получил новый уровень глаз, сынок, и не знаешь всего их невообразимого потенциала. Любой человек с мангики — это уже автоматический С-ранг, а у нас таких далеко не только мы с тобой. Мы одним решительным ударом сметем ключевые фигуры деревни, и у остальных просто не останется выбора, кроме как признать нашу власть. Кланы и джонины не захотят затяжной гражданской войны. Не беспокойся, сынок, победа Учиха уже предрешена, и даже Хирузин с Данза не устоят перед объединенной мощью всех наших мангики и шаринганов. И проделанная тобой работа, во время службы в Анбу, очень пригодится нам в этом сражении. Я горжусь тобой, сын. Однако, ты мне не сказал о планах нападения, констатировал Итачи. Полагаю, это хорошо показывает степень твоего доверия. Хотя тебя и учили сопротивлению телепатии, мы не знаем предела ментальных способностей Хирузина, поэтому лучше, чтобы ты вел себя более-менее естественно. А так хоть Хокаге и знает, что ты наш агент и сливает тебе дезинформацию, это заставляет его расслабиться, думая, что ты не опасен, раз находишься под колпаком. Эти идиоты даже не представляют всех возможностей клана Учиха. Наверняка уже даже рассчитывают тебя завербовать. Хе-хе. Мы специально сейчас устраиваем небольшой спектакль, демонстрируя недоверие к тебе и подозрение в твоем предательстве. Пусть расслабится еще больше. Я добывал тебе информацию, отец, чтобы ты понял, насколько опасно начинать открытую войну. А ты, судя по всему, ее вообще не читал. Хирузин с Данза нас раздавит. Это все дезинформация и уловки врага, сын. У меня есть много своих надежных и, что главное, нераскрытых источников сведений, и они отлично показывают нынешнюю слабость и загнивание корня Санбу. Они не ровня элите Учиха, а тех сильных бойцов, характеристики и слабые места которых ты описал в отчетах, мы будем выводить из строя первыми. Они уже убили Шисуи. И сегодня Данза в открытую сказал мне о том, что знает даже о дате восстания. К сожалению, Шисуи сам виноват, ослушавшись моего приказа и сунувшись к врагам один. Насчет же даты нападения, конечно, они ее знают, учитывая, что я сам им ее слил. Что? Зачем? Чтобы они начали тайную блокаду квартала Учиха, переведя значительную часть Анбу на заготовленные позиции, тем самым ослабив стратегические объекты деревни. Мы же нападем послезавтра, использовав врата Камуи, а эту технику не остановит их жалкие барьеры. Ты не учитываешь корень. Они всегда были одиночками и немногочисленны. Отличные убийцы, но не слаженная армия, и Хирузин не доверяет Данза, не говоря о том, что обычные Анбу ненавидят работать с бездушными охотниками. Поэтому теней наверняка будут держать в резерве. Мы просто отвлечем их на время, устроив на корень ложную атаку. А когда разберемся с Хирузином, то выкурим из подземелья и раздавим всеми своими силами и этих мерзких паразитов. Почему ты мне это рассказываешь, отец? Раз опасаешься утечки информации. Потому что время пришло, и я доверяю тебе, Итачи. Да и не будет у Хокаге теперь возможности тебя прочитать. Отправляйся в патруль, как того хотят эти интриганы, но в назначенный шанс возвращайся. У тебя тоже будет своя роль в нашем восстании. Я против этого сражения, отец. Мы проиграем, вот только сейчас это будет означать гибель нашего клана. Ничего уже не изменить, сын. Все Учиха хотят крови тех, кто начал нашу травлю, сделав изгоями, которых ненавидят и боятся в деревне. Даже попытайся я вдруг отменить восстание, мое решение не примут. Теперь все или ничего, Итачи. Внешний периметр кланового квартала Учиха. Спустя 3 часа. Пост номер 8. Все тихо. Шиноби, с алыми глазами Шарингана, напряженно огляделся. Его сегодня весь день не покидало предчувствие чего-то плохого. Вас понял. Пост номер 8. Продолжайте наблюдение. Донеслось из рации. Как думаешь, Фугаку сама сумеет победить Хокаге? Спросил Шиноби у своего напарника, чтобы хоть немного себя отвлечь от паршивых мыслей. Разведчик не боялся проморгать врага, так как его Шаринган непрерывно сканировал все вокруг и мог распознать даже замаскированных врагов. «Ирс, ты же знаешь, насколько силен наш лидер. Он размажет старую драную обезьяну, как мягкий и вонючий кусок навоза. Ха-ха, ха-ха», рассмеялся напарник, но в следующий миг страшно захрипел. Ирс с ужасом увидел, как тело второго шиноби вдруг медленно поднимается в воздух, его грудь выгнулась дугой, а затем его кожу с ребрами с кошмарным хрустом вдруг разорвало изнутри, словно наружу вырвалось нечто невидимое. Через миг прямо по воздуху прошлись разряды электричества, и в колоссальной ране напарника материализовалась огромная когтистая лапа, пробившая его насквозь. А еще через миг проявился и ее обладатель, высоченный шиноби, 1.5 метра ростом, в черной матовой броне и такой же черной безликой маске. Равнодушно схватив за голову уже мертвого шиноби, этот монстр просто разорвал его напополам, заливая все вокруг его кровью. «На нас напали! Тревога!» — заорал Ирс в рацию, но оттуда доносился лишь треск. Глушат связь, додумать мысль разведчик не успел. Его ноги вдруг подкосились, и он рухнул на землю, зажимая длинную рану, разрубившую его буквально от шеи до живота, уничтожив все органы. Уже в последние мгновения своей жизни, еще едва поддерживаемой чакрой, Ирс увидел, как из воздуха на крышах домов материализуются десятки шиноби в черных одеждах и черных безликих масках. Безликие и бездушные монстры, с пустыми, равнодушными глазами, в которых поселился словно холод самой бездны, тени. Как же Шаринган мог их не заметить? Последним появился сам Данза, с легким презрением оглядев трупы охраны и раскинувшийся перед ним огромный квартал Учиха, надежно закрытый и укрепленный высоченной стеной, многослойными куполами защитных барьеров, охранными системами, атакующими печатями, дублирующими узлами, противодемоническими и прочими ловушками, клан представлял собой настоящую несокрушимую крепость. По крайней мере, видимо, так наивно считали сами красноглазые. Такие же жалкие кретины, как и Узумаки, городящие защиту на защите и верящие в свою неуязвимость, усмехнулся глава корня. Поднять вокруг области первые изолирующие барьеры и поля гендзюцу. Никто из гражданских не должен ничего увидеть, услышать, понять или запомнить. Начиная атаку первый, стоящий рядом с ним высокий мужчина в черной безликой маске и черной броне, залитых кровью недавно убитого шиноби, молча кивнул и спрыгнул на брусчатку дороги, а затем быстро и абсолютно бесследно погрузился в нее, как в обычную воду. Через мгновение земля на этом месте вспучилась огромным бугром, ломая близко стоящие дома и все продолжая расширяться и горой подниматься ввысь. Одновременно почва быстро уплотнялась, становясь подобием гранитного камня, только во много раз прочнее. Однако, на этом метаморфозы не завершились. Почти сразу выросшая скала начала менять свою форму, оплывая словно воск и стремительно перетекая в гигантскую, 20-метровую фигуру колоссального голема в виде жуткого прямоходящего ящера, массивную бронированную голову, со светящимися белым светом глазами, украшала громадная пасть, полная острых треугольных зубов, мощное и широкое тело закрывали плиты толстенного доспеха, усеянного чистоколом изогнутых лезвий, а вдоль позвоночника в несколько рядов располагался гребень длинных шипов, напоминающих клинки мечей. Стоял монстр на двух мощных лапах, взрывая почву когтями, а в его руках медленно формировался широкий двуручный клинок все из той же земли. Венчал это чудовище многометровый хвост, также усеянный шипами и с острым наконечником копья на конце. 2, 4, 7 и 11. Комбинация 8, коротко приказал Данза. Четверо теневых охотников запрыгнули на голема, тут же погрузившись в его тело. Через несколько секунд по латам и шкуре гигантского монстра заструился узор защитных печатей, замерцавших багровым светом, гребень на спине и шипы вспыхнули бело-синим сиянием и окутались электрическими разрядами. Меч также покрылся печатями, а затем его окружила мерно загудевшая серебристая аура стихии ветра. «Вперед!» Данза слегка прищурился, опершись на свой посох. Немного наклонившись вперед, голем вдруг с огромной скоростью рванул в сторону квартала Учиха, набирая просто чудовищный разгон. Наруто обеспокоенно вскинулся, увидев подходящую к ним хмурую, поникшую и словно полностью ушедшую в себя девушку. «Асуми, что-то случилось. Говнюк Саски тебя чем-то обидел». Мальчик зло повернулся к тоже странно и молчаливо ведущему себя Учиха, идущего следом за девушкой и не отводящего от нее внимательного и задумчивого взгляда. «Нет, просто я вспомнила кое-что не очень хорошее из своего прошлого. Неважно, даю вам отдых на пару часов до полного восстановления Саски, а затем продолжим испытание. Впрочем, можете заниматься чем угодно, можете напасть раньше или заняться разведкой, составлением плана и подготовкой поля сражения. Я советовала бы заранее установить ловушки и атаковать только всем вместе». «Точно все в порядке?» Узумаки недоверчиво прищурился. «Да, все хорошо, Наруто, хорошо». Усевшись на поваленное дерево, девушка неподвижно замерла, отсутствующим взором глядя на водную гладь озера. Ночное небо, затянутое дымом от бесчисленных пожаров, пожирающих деревянные дома, человеческие тела и даже камень с металлом. Острый запах горящей плоти и сладковатой крови, растекающийся по улицам широким потоком от смятых, раздавленных, изувеченных, а то и изрубленных практически в мелкий фарш мощнейшими дзюцу трупов. Оглушительный грохот нескончаемой канонады разрушительных взрывов, вспарывающих и выворачивающих землю и воздух, сжигая и перемалывая в кашу и труху все в радиусе своего действия. Яростные крики Учиха, сцепившихся в смертельной схватке с молчаливым до жути врагом, больше напоминающим бездушные автоматы или конструкты. Предсмертные хрипы умирающих и вой боли раненых, стоящие вдалеке двое 20-метровых чудовищ, с кошмарным скрежетом и водопадом искр, осыпающих друг друга ударами колоссальных мечей, каждый раз при столкновении порождающих порывы ураганного ветра, ослепительные столбы пламени, вздымающиеся к небесам, и ревущие огненные шары, буквально испаряющие все на своем пути, копья трескучих молний, пронзающие врагов и рассыпающиеся сетью смертоносных разрядов, проносящиеся по улицам потоки воды, сминающие и стирающие в песок все на своем пути, серебряные воздушные лезвия, с одинаковой легкостью режущие и людей, и даже камень. Все перемешалось в единый круговорот кровавого безумия и немыслимой вакханалии смерти. И на фоне этого вздымающийся к тучам огненно-багровый щит, намертво отрезающий от внешнего мира местный филиал преисподней. Линия фронта сместилась в сектор 1-1-3А. Элитные отряды Учиха с 1 по 11 ликвидированы. Опережение графика на 38 минут. Пятые и сороковые звенья теней корректируют темп натиска в соответствии с заданным временем плана. Восьмое звено запрашивает артиллерийскую поддержку на сектор 1-1-8С. Младшая звезда 4. Рекомендовано изменение маршрута на 6-2. Принято. Корректировщик 12. Маршрут 6-2. По разрушенной, полыхающей пожарами и заваленной трупами улице стремительно и хищно неслись пятеро детей от 10 лет и до 14 лет, одетые в черную одежду без нашивок и с безликими черными масками на лицах. Самый старший из них, выслушав по связи указания, коротко махнул рукой, и группа изменила направление движения, сходя с улицы и смещаясь влево. Невдалеке от них темное небо прочертили по навесной траектории два десятка пылающих сфер и ударили в землю, порождая ослепительную череду взрывов с мощной огненной и ударной волной. Самый край этой волны даже задел непрекращающую своего движения группу, но бегущая в ее составе девочка, лет 10-11, с длинными темными волосами сложила несколько ручных печатей и вскинула руку, закрывая отряд воздушной стеной. Возникшее на миг серебристое защитное поле с легкостью отразило все последствия взрывной волны от артиллерийского обстрела. «Приближаемся к неприоритетному сектору 8. Стандартная схема зачистки», — проговорил ведущий группы, парень, лет 14. «Впереди, шестеро, вектор 5-6, полторы минуты», — вдруг тихо сказала девочка. «Принято, 26-я, готовность». Через полторы минуты из-за ближайшего дома на них выскочили шестеро шиноби со знаками Учиха на одежде. Глаза троих из них сразу загорелись алым светом шарингана. Приоритетные цели обнаружены. Тактическая схема 2В. Совершенно спокойно и безэмоционально приказал ведущий, вместе с девочкой доставая катаны и устремляясь прямо в лобовую атаку. Его тело и оружие покрылись электрическими разрядами, а темноволосую с ее катаной окутало серебряное сияние. Двое других членов группы наоборот метнулись в стороны, складывая множество печатей, и лишь последний из группы остался на месте, вообще не пытаясь вмешиваться в бой, и только его руки засветились ярко-зеленым светом. Вдруг тени от стен домов вокруг Шиноби Учиха сгустились и оттуда в них ударили десятки сотканных из тьмы щупалец, хватая, поднимая в воздух и опутывая людей, а затем пробивая насквозь тела закричавших от боли и ужаса красноглазых. Но на этом не остановились и сначала оторвали головы врагам, а потом просто с хрустом разорвали на части их тела, заливая все вокруг настоящим водопадом из крови и внутренностей. Сектор 8 зачищен, займитесь следующим. Я направляюсь к восточной линии фронта. Раздался холодный голос, и из черноты теней вышел высокий мужчина в безликой маске, вокруг фигуры которого словно клубилась сама беспросветная темнота, и тут же снова бесследно растворился в тенях. Головы убитых шиноби тоже исчезли. Принято. 34-й. Ведущий коснулся печати на своем ухе. Корректировщик 12. Какова наша следующая цель? Младшая звезда 1 полностью потеряна. Младшая звезда 3 получила ранение второй степени и не может продолжать бой. Вашей звезде приказано закончить зачистку оставшихся неприоритетных секторов. 11, 9 и 6. Время на выполнение – 1 час. Приказ куратора на разделение группы. Нахождение в секторах объектов опасности выше в ранга маловероятно. Принято. Корректировщик 12. Ведущий повернулся к остальным детям. 20, 23 и 72. На вас сектор 11. 26, на тебе сектор 9, я возьму оставшийся. Есть. Отделившаяся от звезды девочка запрыгнула на крыши еще частично уцелевших домов и стремительно понеслась уже по ним, на ходу создавая несколько своих копий, быстро затерявшихся в горящих руинах. Через несколько минут она столкнулась с двумя крадущимися шиноби Учиха. Ребенок, смотрю, я зря переживал за исход сражения. Если корень уже посылает в такой бой сопляков, то дела у него совсем плохи. Ухмыльнулся один из шиноби, самый старший, и активировал шаринган. И не говори, брат, но не думай, что мы тебя пощадим, мелкая гребаная тварь, только потому что ты ребенок. Ты сполна ответишь за тех Учиха, что погибли сегодня. С ненавистью оскалился второй. Обнаружены две приоритетные цели. Приступаю к ликвидации. Все так же тихо и совершенно безжизненно и равнодушно проговорила девочка, нажав на печать связи, а затем неожиданно рванула прочь. Не сбежишь. Учиха кинулись следом, но вдруг старший мощным пинком отшвырнул младшего прочь и сам огромным прыжком метнулся в бок, когда на том месте, где стояла девочка, детонировали хорошо спрятанные взрывные печати. Дом разлетелся в клочки, а братьев хорошо приложило взрывной волной. Чертова сучка. И когда только успела, старший потряс головой, пытаясь унять звон в ушах, когда на одних инстинктах едва увернулся от мощного удара сверху. Следующую атаку девочки Учиха уже мастерски отразил мечом. Неплохо для соплячки, процедил мужчина, когда противники превратились буквально в настоящий вихрь из сверкающей стали катаны, высекаемых ими при столкновении искр, пытаясь продавить оборону друг друга. Несмотря на то, что девочка была несоизмеримо меньше и легче, намного уступая в силе, она брала скоростью, гибкостью и верткостью, как-то умудряясь противостоять целому Джонину с активированным шаринганом. Однако, вскоре уже сама 26-я едва увернулась от удара в спину подкравшегося сзади второго Учиха. Перекувыркнувшись в воздухе, девочка тут же практически распласталась на земле, пытаясь достать младшего из братьев лезвием катаны в ступню. А когда атаку отбили, перекатом ушла в сторону, с трудом успев отвести клинок незамедляющего наступления старшего, и пропустила скользящий удар второго, оставивший неглубокий, но длинный порез на ее боку. Отбив рой сюрикенов в упор и едва заблокировав очередной мощный удар старшего, правда на этот раз жестким блоком, из-за чего ее кисть едва не вывернулась, девочка изогнулась, отбив катану второго ударом ступни и получила сильный удар коленом в живот, а затем скользящий кулаком по челюсти. Не обращая внимания на боль, девочка крутанулась, вращая меч пропеллером вокруг себя и умудрившись отразить новый шквал атак старшего и выпады второго. Еще десяток секунд 26-я немыслимым образом успешно держалась против двоих джонинов, но потом не сумела остановить мощный удар ногой, скинувший ее с крыши. Покошачьи извернувшись в воздухе, девочка приземлилась на ноги и опять завертелась волчком, на грани фола едва успевая отражать сплошной каскад атак спрыгнувших следом врагов. Твои трепыхания уже начинают раздражать. Старший заблокировал катану девочки, и второй шиноби снес ее плечом в металлическом наплечнике, впечатав 26-ю в стену. Сдохни уже наконец. Да что же вы тяни за монстры? Учиха удивленно поглядел на рухнувшую на колени, но по-прежнему совершенно спокойную и с пустым равнодушным взглядом девочку, за весь бой не издавшую ни звука. «Один метр», — неожиданно сказала 26-я. ЧТ. Шиноби не договорил, когда дом за девочкой, на высоте в 1 метр, с мерным гулом рассекла изнутри круговая дуга серебряного света, разрубившая надвое и само строение и неосторожно подошедшего к стене младшего из братьев, а потом продолжила распространяться дальше, режа все на своем пути. Старший Учиха едва успел отпрыгнуть и пригнуться, избежав атаки.